Но неусыпную бдительность и умение блюсти честь державы Сорокина и без сомнения отправлял его в дальнее крейсирование в составе английской эскадры. Он знал железную непоколебимость в строю Галенкина и поставил его в авангарде у Калиакри. Он ведал и про их слабости, и поэтому перекрывал возможность оступиться соседом, честолюбием, твердым словом. Они стояли насмерть. И это был его главный резерв, позволяющий создавать перевес там, где хотел адмирал. И еще Ушаков и его капитаны опирались на великолепную боевую традицию морского флота России, на Петровскую школу мореходов. Нет, они не следовали ей слепо, а, укрепляясь ею, шли дальше. Воссоединение знания и вдохновения, профессионализма и идеи, характерные для флота Петра, оставалось чертой русских морских офицеров и в последующие годы. Блестящая плеяда капитанов и командиров, окружавших Ушакова, сама по себе выдающееся явление, и уже она одна подчеркивает гениальность и вершинность великого русского адмирала. Его корабли. Ушаков любил осмотры корабля. Внизу шуршала волна, вверху бился в парусину ветер, а здесь покоился мир, от которого зависела жизнь всего того, что именовалось кораблем. Начинал осмотр с трюма, где сразу проявлял тщание, даже придирчивость. Не близко у вас к бортам сии грузы расположены. В насыпном балансе стояли в три ряда, обложенные дровами, водяные бочки верхнего, среднего и нижнего лага. Он требовал, согласно всем правилам, чтобы они равномерно заполнялись и опорожнялись, дабы устойчивость не терялась. Особо придирчиво оглядывал крюит-камеры, щупал уголья, насыпанные для предохранения пороха от сырости. Нередко выставлял возле крюит-камер специальных часовых. Осматривал фонарь, который зажигался с другой стороны камеры. Медленно и осторожно обходил бочки с порохом, проверяя их подвижность, пробуя рукой разложенные на решетчатых полках картузы, приготовленные для орудий разных калибров. Чуть повыше на выходе хранились разного рода артиллерийские припасы. Кожи, кокора, роги, фальшвейры, палительные трубки, блоки. Артиллерийский припас в основном хранился в каюте возле крюит-камеры. Там лежали фитили, армяки, запасные колеса, оси, клинья, лома, банники, бумага. Ядра были в ящиках с переборками в ячейках для соответствующего калибра. В шкиперских каютах трюма пахло горьковатой парусиной. Свернулись в аккуратные тюки, тенты, брезентины. Лежали разные тросы, парусные нитки, сало, смола, кожа, котлы, гвозди, фонари, обыкновенные сигнальные свечи, мелкие блоки и разные нужные для корабля железки и деревяшки. В ящиках умещались готовые вкрутиться в дерево гаки, остроголовые топоры, палубные скребки, свайки, болты. В трюмах было влажно, улепетывали завидевшие фонарь крысы. Ушаков с ними боролся, но не всегда успешно. На нижней палубе днем людно. У пушки находились баталеры. Федор Федорович всегда пробовал, как прикреплена пушка. Дергал тали, особо придирчив был к брюкам, толстым смоленым веревкам, которые пропускались в рымы, прикрепленные к бортам. Помнил, как кружила однажды сорвавшаяся в Северном море пушка, как покалечила матросов, как и его чуть не придавила. В каютах для сухой провизии громоздились кули и лари, наполненные крупой и горохом. Тут же хранились канистры, котлы, яндовы, кружки, чарки, ливера, веса. Сверх них лежали решетчатые перегородки для воздуха. В скрученных из веревок кольцах, что назывались у моряков кранцы, до времени покоились ядра, другие ядра были уложены вокруг грот-мачты. На нижней палубе, начиная от носа, жили служители, канониры, матросы и солдаты. подвесных койках всегда спала часть команды, другая находилась на вахте. На